Карафа немедленно приступил к исполнению своих обязанностей с рвением и энергией, которым мог бы позавидовать Томас Торквемада. Он приобрел один из римских дворцов, где разместил возглавляемое им учреждение. Под его наблюдением в подвалах дворца была оборудована тюрьма, камера пыток со всяческим палаческим инструментом. Затем он назначил своих полномочных представителей, комиссариев-инквизиторов, в зарубежные католические страны. Пост комиссария-инквизитора Рима получил личный исповедник папы Теофила де Тропео, такой же кровожадный и мракобес, как и его патрон. Карафа установил следующие нормы деятельности для папской инквизиции. Первое. При первом же подозрении в ереси инквизиция должна обрушиваться на виновных подобно молнии. Второе. Инквизиция обязана преследовать всех еретиков, невзирая на их чины и звания, в том числе государей и князей церкви, если они повинны в ереси. Третье. Особенно энергично следует преследовать тех еретиков, которые пользуются покровительством светских государей. Только те из них, кто проявит раскаяние, может рассчитывать на отеческое милосердие инквизиции. Четвертое. Протестанты, в частности кальвинисты, не должны рассчитывать на какую-либо пощаду. Террор новой инквизиции быстро захлестнул папские владения. В Швейцарию и Германию бежали многие видные церковники, заподозренные в симпатиях к реформации, в их числе викарии ордена капуцинов Бернардино Акино, богословы Вермильи, Курионе, Валентин, Кастельветро. Но бежать могли далеко не все. Тех же, кто попадал в руки Карафы и его ищеек, ждали тюрьма, пытки, возможно, и смерть на костре. «Трудно», — с горечью писал один из итальянских богословов того времени Антонио де Тальяричи, «быть христианином и умереть в своей собственной постели». С особым недоверием папская инквизиция относилась к ученым, гуманистам, считая их опасным рассадником еретических воззрений. Под давлением Карафы были распущены Академии наук в Модене и Неаполе. Все те, кто занимался наукой, взяты на подозрение, за ними была установлена слежка. Снова начались преследования францисканцев, этих неисправимых крамольников внутри церкви. Костры вновь запылали по всей Италии. В Венеции, правда, инквизиторы изобрели более дешевый способ избавляться от еретиков. Их топили в лагуне. В 1555 году папой стал верховный инквизитор Карафа, принявший имя Павла IV. Несмотря на преклонный возраст, ему в момент избрания было 79 лет, Павел IV продолжал с прежним рвением и садизмом преследовать еретиков. Хронисты отмечают, что папа не пропустил ни одного еженедельного заседания инквизиционного трибунала. Павлу IV всюду, даже в своем ближайшем окружении, мерещились еретики. По его приказу в застенки инквизиции были брошены кардиналы Мароне и Фаскерари, занимавшиеся по его поручению цензурой книг и составлением индекса и показавшиеся ему недостаточно ревностными гасителями разума, а посему сочувствующими ереси. Павел IV возвел святого Доминика, учредителя доминиканского ордена, в чин небесного покровителя инквизиции. Находясь на смертном одре, Карафа призвал кардиналов и завещал им оказывать максимальную поддержку своему излюбленному детищу, священному трибуналу. Хотя Павел IV находился на папском престоле всего лишь 4 года, его правление ознаменовалось такими чудовищными беззакониями, что когда он умер, римляне напали на Капитолий, где при жизни папы была вознесена статуя в его честь, разрушили ее, а голову статуи вывалили в нечистотах и выбросили в Тибр. Народ напал и на дворец инквизиции, поджег его, освободил заключенных, избил инквизиторов и служащих трибунала. Но эта вспышка возмущения римлян не имела далеко идущих последствий. Папы римские после смерти Павла IV продолжали покровительствовать инквизиции. Буллы от 21 декабря 1566 года Пий V окончательно закрепил особое положение инквизиции. Он аннулировал все постановления и распоряжения предшествовавших пап, в какой бы то ни было мере ограничивающие деятельность инквизиционного трибунала, и заранее объявил не имеющими силы все решения будущих пап, направленные к смягчению приговоров инквизиции.